По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики 7 сентября в посольстве нашей страны в России состоялся торжественный банкет. Сюда были приглашены замминистра развития Дальнего Востока, являющийся статс-секретарем этого министерства, послы Министерства иностранных дел, председатель партии «За мир и единство», главный редактор газеты «Завтра» и другие представители правительства, политических партий, общественных организаций и органов печати и информации и дипломатические представители разных стран. Среди присутствующих были чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в России.